Цель вторая. Независимость от кадров. Должно быть 2-4 ключевых лица. Чтобы проверить, выполняется ли эта цель, вам надо выстроить в уме всех людей, занимающихся продажами, по очереди, от самого важного для продаж человека в компании, возможно, это вы, и далее по убыванию значимости. Так вот, если самого важного для продаж человека, например, вас, нельзя изъять из бизнеса, чтобы продажи не ушли в пике, это не система продаж, а ерунда. В этом случае положение самого главного в бизнесе человека можно обрисовать так. Плывет по морю галера. Внизу гребут рабы. Они цепями прикованы к скамьям. Наверху у руля сидит капитан. Весь разодет в роскошные одежды, важный, рулит. У него кандалы золотые. Если одного, самого важного человека изъять можно, но уже второго по важности нельзя, это означает, что самые главные люди могут сходить в отпуск, по очереди. Это неплохо. Но не это наша цель. В профессиональной системе продаж 2-4 самых важных для продаж человека могут быть изъяты из бизнеса одновременно. При этом продажи, конечно, могут снизиться, ведь мы изымаем самых лучших. Но если цель гарантированного сбыта при этом будет выполняться все равно, значит цель независимости от кадров также выполняется. Проверяется достижение этой цели очень просто. Когда вы считаете, что профессиональная система продаж уже построена, отправляетесь вместе с нужным количеством ключевых людей в отпуск, за рубеж, на 2 недели, без мобильников. После вашего возвращения вы сразу видите, насколько успешно была достигнута цель независимости от кадров.